Глава 10. Многорукий тезка великого флорентийца. Наблюдая за действиями эскулапов, Леонардо да Винчи пришел к выводу, что человеческий организм — это сложный набор костей, мышц и внутренних органов, которым свойственны механические соединения на манер любой из машин. А если так, то и врачевать можно людей так же просто, как мы ремонтируем технику. Надо только понять тонкие моменты, связанные со взаимодействием внутренних органов. К счастью, эти размышления остались лишь в рукописях великого флорентийца, наряду с другими его проектами, умозаключениями и выводами. Опередившее время гениальное предвидение Леонардо оказалось весьма востребованным в наши дни. Пройдемся по любопытному аспекту использования робототехнических систем в самом жизненно важном для каждого человека направлении — медицине. По статистике, самыми высокооплачиваемыми специалистами в Соединенных Штатах Америки являются юристы и врачи. Оставим толкователей римского права за рамками нашего повествования, а вот к лекарям стоит присмотреться повнимательнее. Испокон веков, когда появились первые врачеватели, их инструментарий оставался весьма скудным. Больных лечили по наитию, на глазок, используя природные материалы. Мох и отдельные виды лишайников, листья подорожника помогали излечить раны, предотвращали заражения. Даже личинки навозных мух оказались незаменимым средством для борьбы с гниением ран. Сломанные руки или ноги пытались укрепить при помощи кусочков веток, накладывая примитивные шины. Некоторые виды лекарственных растений помогали при заболеваниях, снимали головную боль, как анальгетики. В средние века арсенал врачей пополнился стетоскопом, которым можно было прослушивать легкие больного, а перкуссия или простукивание выявляли внутренние опухоли. Но по-настоящему медицина заработала лишь тогда, когда было тщательно изучено тело человека. Поняты механизмы возникновения заболеваний, появились первые диагностические приборы. С изобретением рентгеновского аппарата врач заглянул внутрь больного не после вскрытия, а в самом начале болезни. И это были громадные шаги в направлении профилактической медицины. С развитием компьютерной техники, миниатюризации оптики и электроники были изготовлены медицинские приборы, которые в корне изменили ход оперативного вмешательства. Лапароскопия, выполнение операции через небольшой прокол, существенно уменьшила кровопотери, ускорила заживление раны и уменьшила срок пребывания пациента в стационаре. 20 лет назад мне довелось принимать участие в работе научно-практической конференции по технологиям двойного назначения. Одна из научных сессий касалась телемедицины, довольно-таки нового направления в медицине. Компания Stell Компьютерные системы установила телемедицинский комплекс в Ярославской областной больнице. И участники конференции стали свидетелями проведения полостной операции. Через 3 прокола в тело пациента были введены несколько манипуляторов. Один из них, оснащенный крошечными щипчиками-ножничками, был хирургом, удалявшим доброкачественное новообразование. На другом манипуляторе была видеокамера высокого разрешения, которая увеличивала изображение в несколько раз, и крошечный резиновый мешочек, в который рука хирурга складывала отрезанные ткани. Это было очень необычное зрелище, но любой участник конференции, наблюдавший за ходом операции по большому экрану, мог убедиться в том, что ни крови, ни остатков пораженного органа в теле пациента не осталось. Мне вспомнилось все это, когда я смотрел в кинотеатре фильм «Вызов». Напомню в 2 словах содержание картины. Это важно для нашего дальнейшего повествования. На космической орбите после выхода в открытый космос и удара о стенки станции один из космонавтов почувствовал резкую боль в боку. Его легкие получили повреждения. Дальнейшее пребывание на орбите было сопряжено с риском смерти, а спуск после такой травмы грозил гибелью от перегрузок. Центр управления полетами принял единственно возможное решение — отправить в космос опытного врача-хирурга и провести в невесомости сложную операцию. Дальше можно не описывать. Лучше самому сходить в кино, чтобы увидеть все на громадном экране и со всевозможными звуковыми и видеоэффектами. Но стоит сказать, что такая событийная фабула является фантастической выдумкой только на первый взгляд. Ведущие мировые державы, у которых были приняты программы освоения космоса, заботились о здоровье космонавтов, астронавтов и тайконавтов, как называют покорителей космоса на разных языках. Для этого прежде всего существовал строгий отбор и всесторонние медицинские обследования кандидата на полет. Как правило, в члены экипажей космических кораблей отбирались военные летчики, уже прошедшие проверку медицинскими комиссиями, имевшие опыт пилотирования, знакомые с возникающими при полетах на реактивных самолетах перегрузками. Врачи, разрешающие допуск людей на околоземную орбиту, при этом руководствуются строгими правилами, и при малейших подозрениях новичка попросту отчисляют из отряда космонавтов. Но вдруг случится такое, что во время длительного полета космонавт внезапно заболеет, ведь члены экипажа могут жить на орбите в состоянии невесомости по несколько месяцев. Проблема со здоровьем может возникнуть и во время выхода в открытый космос, как показано в российском фильме. А если предстоит полет к более далеким планетам? К примеру, на Марс. На этот случай в американском космическом агентстве НАСА еще в 2000 году была принята программа создания некоего медицинского устройства, с помощью которого на борту орбитальной станции можно было бы выполнять простейшие хирургические операции. А в 80-х годах 20 века начинается история развития хирургических робототехнических систем. Это было время, когда правительства многих государств не жалели средств на космические исследования. Соединенные Штаты Америки начали разработку амбициозных космических программ, которые предусматривали и длительные орбитальные полеты, и высадку на Луну, а возможно и на Марс, строительство постоянно действующих на околоземной орбите орбитальных станций. Вот тогда-то и возникло понимание необходимости неотложной хирургической помощи в условиях невесомости. На Земле для этих целей служат поликлиники и стационары, но не станешь ведь запускать в космос еще одну станцию «Космический госпиталь». И как быть с медицинским персоналом, который присутствует на обычной операции? А ведь это и хирурги, и анестезиологи, и хирургические медицинские сестры. Им тоже находиться в космосе все время полета группы космонавтов? Но далеко не каждый врач может похвастаться таким же крепким организмом, как летчики или моряки-подводники. И сколько времени может длиться их орбитальная вахта? А если никто на станции не заболеет, зачем тогда такие сложные и дорогостоящие мероприятия? Конечно, это было нецелесообразно, поэтому специалисты американского космического агентства, НАСА, занялись иным решением проблемы. Наработанные ранее в военной сфере технологии привели к появлению во врачебной практике медицинских роботов-ассистентов. Робот мог максимально аккуратно совершать большое количество специфических хирургических действий. Его манипуляторы по точности движений превосходили руки хирурга. К тому же, они были абсолютно стерильны, что дало возможность сократить вероятность появления осложнений, уменьшить операционную травму, снизить сроки госпитализации и реабилитации больных. Манипуляторы и взяли за основу будущего робота для работы в космосе. В 1985 году в мире впервые была представлена первая роботизированная хирургическая система Puma 560, которая нашла свое применение в нейрохирургии. Позднее появился манипулятор Probot для хирургического лечения урологических заболеваний. Роботы могли делать внутриполостные, лапароскопические операции через небольшие проколы в теле больного. Это позволяло существенно уменьшить величину разреза и снизить риск занесения инфекции. К тому же при лапароскопии ведется визуальный контроль с помощью крошечных телекамер, а хирург-консультант видит все на большом экране, иногда и в объемном изображении. Медицинского помощника невозможно сконструировать без тесной кооперации инженеров-конструкторов и врачей. Так поступили, например, специалисты американской компании Virtual Incision при разработке робота-хирурга Mira. Расшифровывается как Miniaturized In Vivo Robotic Assistance. Миниатюрный робот-ассистент для проведения операций внутри организма. Они привлекли ученых и инженеров Университета Небраски, США. Сам робот, напоминающий удлиненный цилиндр, получился довольно компактным. Он весил меньше килограмма. Две руки-манипуляторы могли уверенно орудовать скальпелем и зажимом. Его разработали столь компактным специально для стесненных условий космического корабля или орбитальной станции. К несомненным достоинствам робота-хирурга относится и то, что его можно стерилизовать так же просто, как и обыкновенные хирургические инструменты — кипячением. Mira может работать в двух режимах — дистанционно, подчиняясь командам реального хирурга, или полностью автономно по заранее заданной программе. Если участие человека имеется, то хирург при помощи телекамер высокого разрешения может видеть все операционное поле и контролирует показания приборов, обеспечивающих жизнедеятельность пациента. Как утверждают разработчики робота Мира, в память автоматического хирурга вшито несколько операций, от удаления аппендикса до зашивания сложных ран. Робот может даже лечить зубы. В условиях реального космического полета Мира планируют испытать в 2024 году. Будет ли для этого необходимый пациент и согласятся ли астронавты на подобный эксперимент, покажет время. Успехи механической хирургии вызвали большое количество исследований и в других областях. В 1992 году для оказания хирургического лечения при осуществлении протезирования суставов была разработана система RoboDoc. В 1993 году фирмой Computer Motion Inc. создана роботизированная система AZOP. Она представляла собой автоматическую руку для фиксации и изменения положения видеокамеры при проведении лапароскопических операций. Такая установка применяется в некоторых клиниках до сих пор. Все системы имели узкоспециализированное направление. Их использование ограничивалось лишь помощью в осуществлении определенных этапов в хирургических операциях. Они не являлись в полном смысле роботизированными системами. В 1998 году в мировой медицине была представлена первая универсальная роботизированная система ZEVS. Ее возможности были гораздо шире, и врачи получили действительно надежного помощника. Робот умел делать аккуратные разрезы, проникал туда, куда сложно было добраться рукам хирурга, и имел набор инструментов, которые позволяли выполнять даже самые сложные манипуляции. Наконец, в конце 90-х годов компанией Intuitive Surgical Inc. был разработан универсальный робот-хирург, способный проводить операции при различных патологиях. Этот робот был назван Da Vinci в честь великого изобретателя Леонардо да Винчи. В 2000 году Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США, FDA, дало разрешение на проведение с помощью хирургического робота Da Vinci медицинских операций. В марте 2001 года Министерство здравоохранения Канады одобрило использование хирургического робота Da Vinci для операции в брюшной полости и грудной клетке. Роботизированная система Da Vinci позволила хирургам производить операции пациентам, даже не касаясь их. Находясь в нескольких шагах от больного, врач получает подробное представление о том, что происходит на операционном столе. Достигается этот эффект за счет целого комплекса приспособлений. Прежде всего, робот оснащен несколькими видеокамерами, как наружными, так и миниатюрными, способными проникать в лапароскопический надрез внутрь человеческого тела и показывать врачу состояние больного органа. Камеры дают объемное изображение при большом увеличении, что позволяет хирургу проводить оперативное вмешательство даже на тонких сосудах или нервных окончаниях. Чувствительные руки-манипуляторы двигаются во многих плоскостях, с высокой точностью достигают нужного места. Они могут делать буквально микроскопические надрезы, что не травмирует ткани. После операции, выполненной с помощью робота-хирурга, пациенты быстро выздоравливают. У них бывает в разы меньше всевозможных осложнений, и не случайно комплексы Da Vinci закупают во многих странах мира, и они становятся привычным атрибутом хирургической операционной. Хирургический робот состоит из двух частей. Первая часть расположена над пациентом и содержит четыре связанные между собой лапки и бинокулярную камеру высокой четкости, HD. Такой конструктив позволяет хирургу выполнять сразу несколько операций, от прокола или разреза до зажимов, которыми пережимают кровеносные сосуды. Именно это в разы снижает кровопотери во время хирургического вмешательства. Каждая лапка оснащена хирургическими инструментами. Смену скальпеля на зажим робот-хирург выполняет моментально, что позволяет проводить операцию за более короткое время. Блок с руками-манипуляторами будет находиться в контакте с телом человека во время хирургического вмешательства. Вторая, более объемная часть робота является самой важной частью машины и не находится в близости с пациентом, но именно она при операциях с использованием роботов Da Vinci служит непосредственным помощником хирурга. Здесь находится мозг и сердце робота-хирурга. С ее помощью врач управляет роботом. Два, у хирурга только две руки, очень чувствительных джойстика и 3D-экран, который напрямую связан с эндоскопом, позволяют выполнять всю работу. Хирурги в обычных клиниках, сгрудившиеся во время операции над пациентом, теперь работают на удалении, но при этом получают полноценные ощущения прикосновения к больному. Обе части робота-хирурга связаны кабелями, которые обеспечивают передачу всех необходимых данных, Ведь робот не только способен показывать операционное поле, например, находящееся в брюшной полости или внутри грудной клетки, но и в кишечнике, что при обычных операциях требовало значительных разрезов. Такая способность роботов да Винчи обусловила их успешное применение при сердечно-сосудистых и урологических операциях. Успехи применения комплекса да Винчи вселили в разработчиков уверенность в том, что большинство проблем, связанных с использованием лапароскопических технологий, будут постепенно решаться. Совместная работа инженеров и медиков, накопленная научно-медицинская база знаний, позволили создать, по сути, новую область в медицине, основанную на использовании современных мехатронных комплексов и цифровых систем — роботохирургию. Научные исследования показали такую картину. Во всем мире работает чуть более 5000 роботов да Винчи. С их помощью выполняется в год свыше 1 000 000 операций, и их число увеличивается за год почти на 20%. Частота выполняемых операций достигла невероятной величины. Каждые 36 секунд делается одна операция. Конечно, даже самый совершенный робот не может самостоятельно оперировать пациентов в автоматическом режиме. Он управляется хирургом и является лишь его надежным помощником. Притом разработчики обеспечили, что называется, врачебный контроль над операцией. Помимо того, что все манипуляции записываются в память компьютера, действие в операционной происходит только тогда, когда хирург касается лбом специальных датчиков, установленных над экраном. Это не всегда бывает удобно, но в каждом деле есть свои плюсы и свои минусы. Однако наука и техника не стоят на месте. Развитие технологий, появление новых приборов и их миниатюризация способствуют прогрессу и в такой, казалось бы, ручной профессии, как медицина. Большое подспорье в развитии высоких медицинских технологий, в том числе и робототехники, искусственного интеллекта, оказывают нетрадиционные игроки на этом рынке. В их числе особое место занимает банк Сбер. Он много сделал для становления беспилотного транспорта и в подходах к телемедицине, ранней диагностике особо опасных заболеваний менеджмент Сбера проявляет исключительную ответственность. Была разработана четкая программа, в которой нашли место и внедрение роботов-хирургов и роботов-медицинских сестер и роботов-санитарок, которые призваны проводить дезинфекцию больничных и лабораторных помещений. Особое место в робототехнике занимают реабилитационные роботы. Это уже упомянутые экзоскелеты, при помощи которых снимаются нагрузки с поврежденных органов, прежде всего скелета и основных групп мышц, а также роботизированные протезы, использование которых позволяет возвратить человеку функции после утраты конечностей. А если пациенту, прикованному к постели, необходимы двигательные упражнения, чтобы предотвращать нарушение дыхания или работы мышц, созданы специальные реабилитационные роботы. Они выполняют работу, которую трудно делать медперсоналу. К примеру, заставлять двигаться руки или ноги больного. Робот может без усталости и неудовольствия массировать больного, шевелить его конечностями или частью тела, чтобы восстанавливать кровоток и способствовать восстановлению нервной проводимости. Насколько важно для человека такое отношение, мы сейчас и расскажем.